Сандра схватил девушку за руку, выбежал с нею через узкую дверь и захлопнул ее. «Только этого еще не доставало, чтобы все подняли меня на смех», — смущенно говорил бедный ученый, спускаясь с Алисой вниз. «Сандра, да на кого вы похожи? Неужто можно идти к лорду Бенедикту в этой грязной блузе? А руки, да вы весь точно в саже!» «Бог мой, Алиса, что же мне делать? Не может же...» Перед Алисой и Сандрой выросла мощная фигура флорентийца. «В моем доме парочка заговорщиков? Где же это вы оба были? Почему ты, Алиса, стала похожа на зебру? Да и ты хорош. Ты, Сандра, кузнечное дело изучаешь вместе с Алисой». Лорд Бенедикт весело смеялся над своими юными друзьями, вконец растерянными, и Алиса с удивлением обнаружила на платье темные полосы. «Ну, признавайся, друг, что ты там начудил в башне?» «Да я только выковал закрепы и не предполагал, что будет так много сажи». «Хорошо еще, что ты нас не спалил», — продолжал улыбаться флорентиец. «Если бы ты мне сказал, что башня тебе нужна для обсерватории, я бы тебе предложил правую башню, где у Николая и Наля отличная мастерская. Ну, полно, не смущайся. Беги к себе и приведи себя в порядок. После ужина зайдешь ко мне. Я побеседую пока с Алисой». Флорентиец прошел с Алисой в музыкальный зал. Здесь горела только одна лампа. Зал тонул в полумраке, и лорд Бенедикт сел у окна, усадив девушку рядом с собой. «Чувствуешь ли ты, дитя, как особенно чиста в этой комнате атмосфера? Всякий раз, когда вхожу сюда, я как-то по-особенному радуюсь. Мне становится легче жить, как будто бы на меня снова сваливается счастье. Но с тех пор, как здесь играл и пел Ананда, эта комната стала для меня храмом. А после того, как здесь однажды пели, я поняла, что такое песня. Но ваша песня была так величественна, так недосягаема, божественно высока, что она не вызвала во мне ничего, кроме молитвенного экстаза и преклонения. У меня даже не мелькнуло дерзновенной надежды когда-либо приблизиться к такому совершенству. Когда играет и поет Ананда, я тоже преклоняюсь перед его искусством, но тут я чувствую, что эту музыку может постичь человек, и теперь, входя сюда, словно попадаю в храм моих мечтаний. Я как будто бы начинаю понимать, что на моем земном пути мне придется трудиться в музыке не только для собственной радости, но как на предназначенном мне пути служения. Не подумайте, что я хочу сказать, что надеюсь играть и петь, как Ананда. Я знаю только, что предел того, чего можно достичь, отдавая искусству все бескорыстие своей любви, указан Анандой. Это так, Алиса. Но в теперешней твоей жизни перед тобой стоит несколько сложных задач, и ни об одной нельзя сказать, какая из них главная. Семья, глубочайший смысл, который ты знаешь, музыка, значение которой ты постигла, сестра и мать, для спасения которых ты должна познать самое дно их несчастья, все одинаково важно для того служения людям, ради которого ты попала в мой дом и встретилась здесь с людьми, призванными строить общину с новым типом единения людей. Ты уже видишь две семьи, Наль и Лизы. Перед тобой проходит путь две будущие матери. Ты наблюдай их постепенный рост, их ошибки, волнения, разлад, восторги и счастье. Только тогда ты войдешь в круг материнских дел и обязанностей, когда освоишься с ними на чужом, но близком тебе опыте. Ты поймешь всю их важность, ответственность и сумеешь сама нести их легко, весело, просто. Но когда же ты сможешь, друг мой, быть настолько внутренне свободной, чтобы создать легкую и радостную жизнь в семье, где бы люди, глубоко и широко психически одаренные, могли развиваться без помех, среди полной свободы? Когда ты будешь в состоянии стать во главе такой семьи, которая перевернула бы уродливый и затхлый быт иных семей, где гибнут в удушливых порах собственных страстей, называя их любовью? Чудовищное насилие, навязывание всем и каждому своих представлений и понятий, выбор детям компании по своему вкусу, а не потому, что необходимо для роста их дарований. Все это называется в обывательских семьях словами «любовь», «забота», «опека». Только тогда ты станешь истинной матерью-воспитательницей, когда отбросишь от себя три понятия. Первое – страх. Второе – личное восприятие текущей жизни. И третье – скорбь. Задумайся над тем, что такое страх. Это самое сложное из всех человеческих ощущений. Оно никогда не живет в человеке одно, но всегда окружено роем гадов, не менее разлагающих все наиболее ценное в духовном мире человека, чем самый страх. Страх также заражает все вокруг, наполняя атмосферу тончайшими вибрациями, каждая из которых сильнее яда кобры. Кто наполнен страхом, тот подавлен как активное, разумное и свободно мыслящее существо. Мысль только тогда может жить, улавливая интуитивное озарение, когда существо человека гармонично, когда все силы его организма находятся в равновесии. Вот тогда ты попадаешь через сознательное в то сверхсознательное, где живет божественная суть твоего творящего существа. Если же мысль твоя заточена в каменный башмак страха, ты не в состоянии оторваться от животной, одной животной основы твоего организма. Твой дух не раскрывается. Люди, воображающие себя духовно озаренными, а на самом деле только изредка сбрасывающие башмаки страха, самые жалкие из всех заблуждающихся. Их вечные слезы и стоны о любимых на самом деле только жалкие обрывки эгоизма и плотских привязанностей к текущей форме, без всяких порывов истинного самоотвержения. Люди, подгоняемые страхом, это неполноценные человеческие существа. Созидать великое, создавать жизнь, как ее строители, они не могут. Они живут только в мире текущих форм, а все, что способно создавать, живет в двух мирах. В мирах трудящейся земли и трудящегося неба. Дух этих строителей переносит на землю сияние тех форм вечного, которые им было дано увидеть и запечатлеть в своей памяти. Второе понятие, от которого тебе предстоит освободить свой дух, есть личное восприятие жизни. Что это значит? Как Алиса тебе, молодому существу, призванному жить полной жизнью, существу, которое каждую летящую минуту должно отдавать всю полноту чувств и мыслей любому делу до конца, как тебе воспринимать эту жизнь, освобожденную от своего низшего «я», принадлежащего одной земле? Все, мой друг, в человеке живущее, так крепко спаяно одно с другим, что нельзя вырвать из себя какое-то одно чувство, чтобы и весь организм не ответил эхом. Если ты сегодня в эту минуту поддалась страху, весь твой организм заболел. Если ты продвинулась в радости и героическом чувстве, ты вплела в свой организм те залоги победы, которые через некоторое время войдут в твою жизнь. Если ты победила страх, потому что знаешь себе божественный храм сердца, ты уже сдала первый экзамен, сделала первый шаг к жизни в вечном. Каждая минута земной жизни для тебя — только мгновение текущей вечности.